Нападение и гибель Триноварты. Вскоре после веселого праздника столица Нанды, прелестная Яшода, вышла как-то раз с царевичем в цветущий дворцовый сад. Царица ласково играла с сыном и забавляла его, и вдруг почувствовала с испугом и удивлением, что царевич с каждым мгновением становится все тяжелее и тяжелее. И, наконец, стал таким тяжелым, будто на руках она держала не новорожденного младенца, а каменную гору. Боясь уронить дитя, Яшода поспешно опустила его на землю и стала сзывать дворцовых брахманов, искусных в исцелении недугов. И неведомо было встревоженной супруге Нанды, что в саду ее притаился страшный асура Триноварта, посланный властителем Матхуры, чтобы погубить ее единственного сына. И пока испуганная Яшода, скликая брахманов, ненадолго оставила царевича без присмотра, Триноварта тотчас обернулся могучим воздушным смерчем и, подхватив младенца, вихрем унес его из дворцового сада с пронзительным свистом. Пронесся черный крутящийся смерч по улицам Гакулы, окутав ее тьмой и ослепив жителей столицы клубами пыли. И страшный гром раздался над городом, сотрясая стены домов и храмов. Иголкое эхо отозвалось со всех сторон света. А горестная Яшода с засыпанными песком глазами металась из стороны в сторону в поисках сына, как корова, потерявшая теленка, и, не найдя царевича на прежнем месте, упала на землю, обливаясь горючими слезами. Тем временем черный смерч вылетел за пределы столицы Нанды и взвился высоко в Поднебесье. Но там, в воздушных просторах, могучий вихрь стал терять свои силы. Необычайная тяжесть младенца, повисшего на шее Триноварты, неодолимо тянуло асуру вниз, и ему казалось, что на шее у него висит не дитя, а огромная горная вершина. И тогда Триноварта, опасаясь за свою жизнь, задумал сбросить сына Яшоды на землю, но не смог разжать младенческие руки, сомкнувшиеся у него на шее. И чем больше старался освободиться Триноварта, тем сильнее руки царевича сжимали ему горло. Могучий асура стал слабеть и задыхаться. Глаза его выпучились от удушья, и, вконец обессилев, бездыханным он рухнул с поднебесной высоты на землю. Тело его при падении ударилось о камень, и жизнь навсегда покинула Триноварту. И тотчас рассеялась тьма, утихли ветры, улеглись тучи пыли, небо над городом прояснилось, и жители Гакулы, мужчины, женщины и дети, устремились туда, где лежал поверженный воин Кансы. Как горный утес возвышалось его тело над жилищами пастухов из вольного племени Нанды. И людям казалось, что перед ними лежит сам великий асура Трипура, сраженный в давние времена смертоносными стрелами грозного Рудры. Пастухи, дивясь, со всех сторон оглядывали Триноварту, нежданно свалившегося с неба, и вдруг с изумлением увидали, что у него на груди живой и невредимый лежит сын Яшоды, которого искали и нигде не могли найти верные слуги Нанды. Пастухи поспешили вернуть царевича государыне и государю. И все подданные Нанды радовались и удивлялись чудесному избавлению младенца от страшного асуры-оборотня. Только великий Вишну мог совершить такое чудо. Только он один мог спасти младенца и спасти неотвратимой смерти, уверяли друг друга ликующие пастухи и пастушки, и возносили хранителю мира благодарственные молитвы. И лишь один Нанда оставался мрачным и печальным среди всеобщего веселья. Ему вспомнились тревожные предостережения Васудевы, и все опасности, выпавшие на долю его новорожденного сына, и тяжкая забота о том, как уберечь царевича от коварных происков Кансы, томила его душу. А его супруга, прелестная Яшода, уже не думала о том, что было. Счастливая, она держала на руках своего единственного сына, снова ставшего таким же легким, как прежде, и кормила его грудью. Проголодавшийся царевич с жадностью насыщался живительной и благодатной пищей, безмятежно улыбался и, наевшись, вдруг широко раскрыл рот в сонной зевоте. И в зеве младенца государыня явственно увидала всю вселенную с небесной твердью, поднебесьем и просторами земными. В небе том сияли звезды и светила, солнце ярко освещало воздушные пределы и всю огромную землю с горами, долами, лесами и морями. Необыкновенное видение и встревожило, и смутило Яшоду. Сознание у царицы помрачилось, и в страхе она зажмурила очи свои. А когда государыня снова отважилась взглянуть на лик своего сына, чудесное видение уже исчезло, а дитя, сомкнув губы, тихо и спокойно почивало.